Параграф 67. Римское войско. Италия под властью Рима. Римское войско. Рим часто выходил победителем из борьбы благодаря своей хорошо организованной и по тем временам прекрасно вооруженной армии. Главной частью римской армии являлась тяжело вооруженная пехота, набиравшаяся преимущественно из крестьян. Пехотинцы были снабжены коротким обоюдоострым мечом и длинным метательным копьем. Защитой им служили панцирь, шлем и большой щит. Армия состояла из нескольких легионов, полков. В каждом легионе, кроме тяжело вооруженной пехоты, было определенное число легко вооруженных пехотинцев и всадников. Во время боя легион строился в три боевые линии. В первой стояли молодые воины, во второй более пожилые, и в третьей самые опытные и закаленные воины. Бой начинали обычно легко вооруженные пехотинцы, стоявшие перед фронтом легионов. Когда противник начинал их теснить, они отступали, и в бой вступала первая линия. Прежде всего, воины бросали в противника свои длинные метательные копья. Застревая в щитах, копья своей тяжестью пригибали щиты к низу и лишали противника возможности свободно ими действовать. После этого начинался рукопашный бой мечами. Когда первая линия ослабевала, вводилась в бой вторая, и лишь в самый решительный момент в дело вступала третья линия. В легионах служили только римские граждане. Подчиненные Риму общины, так называемые союзники, выставляли вспомогательные войска. На каждый римский легион полагалось около 6000 союзников. Укрепленный лагерь. Военные механизмы. Очень важную роль в римской армии играл укрепленный лагерь. Во время похода римское войско на стоянках всегда строило лагерь. Он разбивался обычно на склоне холма и имел форму прямоугольника. Лагерь обносился глубоким рвом и валом. Со всех четырех сторон были выходы. Внутри лагеря были расположены палатки. Каждая войсковая часть имела свое определенное место в лагере. В центре лагеря находилась площадь, на которой разбивалась палатка полководца. Здесь же стоял жертвенник и было отведено место для собраний. Римляне выиграли много сражений и избежали многих поражений благодаря своему умению строить укрепленный лагерь. В римской армии применялись различные механические приспособления, сходные с теми, которые употребляли греки и македоняне, катапульты для метания стрел, баллисты для бросания камней и больших стрел, огромные подвижные деревянные башни, которые подвозились к стенам осажденного города, различные навесы, прикрывавшие осаждавших во время штурмов, тараны для разрушения крепостных и городских стен и так далее. Италия под властью Рима. Завоевывая какую-нибудь область Италии, римляне треть земли отбирали в пользу государства. Отобранная земля превращалась в общественное поле. Одна часть его предоставлялась в общее пользование всем римским гражданам. Другая шла на мелкие наделы беднейшим гражданам. Третья продавалась. С населением завоеванных областей Рим поступал не одинаково. Некоторые покоренные города Италии получали полные права гражданства. Жители других городов были лишены прав и не пользовались голосом в римских народных собраниях. Такое разделение среди покоренных Рим проводил, чтобы ему легче было властвовать, а покоренным народам труднее сговориться друг с другом и поднять общее восстание. «Разделяй и властвуй!» Таково было правило римской политики. Большинство покоренных племен Италии называлось союзниками. Римляне предоставляли им право сохранять свое внутреннее устройство, но все внешние дела союзников находились в руках Рима. Союзники выставляли в римскую армию вспомогательные войска. Налогов они, как и все остальные жители Италии, не платили. Таким образом, благодаря дисциплинированной крепкой армии и хитрой политики «разделяй и властвуй», Рим держал союзников в повиновении.